Тайна беззакония. А Саша думал, что скит — это что-то дикое и тайное, вроде берлоги. Но под еловой тушей поперечной горы он увидел здоровую и стоптанную поляну, на которой сбился целый табор. Правда, шума не было. Дымили костры. На самом большом, возле которого толклись бабы в черных платках, в общем котле готовился обед. Кругом стояли телеги, торчали балаганы. Два пастуха собирали лошадей в табун, чтобы гнать на выпас у речки Егоровой Каменки. Перетолк, похоже, уже начался. Агафон торопливо принялся распрягать свою конягу, а Асташа отправился посмотреть на людей. Вдруг мелькнет Яшка Гусев. «Старец-то Павел в той домушке живет?» — спросил Асташа у незнакомого мужика, мазавшего дегтем ступицу снятого колеса, и добавил на всякий случай: «Бог в помощь!» Мужик хмуро оглядел Асташу, покосился на кривую замшелую избу возле ближайшей сосны и нехотя ответил: «Там послушники живут, что при старце, а старец в келье на склоне, отсюда не видать». «Никак ехать собрался?» — неловко улыбаясь, спросил Асташа снова. «А на перетолк-то не пошел?» «Хочешь, так иди», — буркнул мужик. «Я сюда попрощаться приехал». «Тебе что надо, парень?» Асташа знал, что «прощаться» значит поклониться тайным могилам здешних старцев, коих по веселым горам было до сотни. «Человека еще, Яшку Фармазона. Может, слышал про такого? Фармазонов у нас не бывает. Это барский толк, не наш. То прозвище пустое. А ты кто? Царицын доглядчик? Че, и спросить нельзя?» — обозлился Асташа. «И без тебя на часовой распросчиков по пятку на каждый омут. Гуляй давай!» Асташе, конечно, хотелось смазать по шапке недоверчивому киржаку, но он развернулся и пошагал по утоптанной тропе наверх. Поперечная гора сама вползала по отрогу на Белую гору, но на полпути остановилась и осела. Верхушка ее была зачищена от леса, который пошел на рудничные нужды. Вход в обвалившийся рудник старец и приспособил под скит. Сейчас перед срубом келии, торчащим из склона, шелком зеленел луг, чисто промытый дождями. В густом и высоком кипрее у жердяной изгороди стояла одинокая старушка. Подперев щеку ладошкой, она смотрела на келью. «Старца ждешь, бабушка?» — спросила Сташа. «Любуюсь, внучок», — пропела старушка. «Умиление-то какое божие! Далече поутру видела, как старец-то Павел после молитвы утренней вышел на порожек. А к нему из лесу две косули пришли, и он их с ручки кормил, а они им и головками так кивали, кивали. Старушка и сама закивала. Старец-то седенький-седенький, и глаза у него такие ласковые, и говорит-то тихонечко». Асташа потоптался рядом со старушкой, которая не отрывала взгляда от кельи, и пошел дальше. Он обогнул вершину поперечной горы, и перед ним, как выдох полной грудью, во все стороны раскатились сизые влажные дали. Весь окоем вокруг расплескался покатыми лесными вершинами. За Белой горой прятались Голая гора, Чеуш, Палачева гора, под которой спал старец Иова, Карасьи горы и Баклушины. По левую руку качались Шульпиха с Вахромихой и Красный столб. Направо отшатнулись Юрий в камень с приказчицей и совсем уж далекая, негасимая гора. Внизу тускло блестел широкий, какой-то непривычно плоский, черноисточинский пруд. На его берегу чернели крохотные былинки труб черноисточинского завода. Над прудом и поперечной горой в небе протянулись полосы низких облаков, будто облака скатились с Белой горы, разматываясь, как свитки, но остановились, наткнувшись на громаду старика камня, окруженную угорами пониже, Кулигой, Боровой, Зольниками, Белимбаем, Сахарной горой и Сутуком. На этой стороне горы и собрался народ. Здесь был поставлен большой навес на столбах, будто над артельным столом, но стола не было. Под навесом шли раскольничьи перетолки, если, конечно, наставники допускали к ним простой народ. Сейчас допустили. С полсотни киржаков полукругом сидели на скамьях и просто на земле перед двумя учительскими престолами. Десятка два мужиков и баб, которым не хватило места, стояли за спинами сидящих. Асташа подошел и тихонько прислонился к столбу навеса, оглядываясь. На левом престоле восседал здоровенный, сивый от седины, раскольник из Чусовлян. На правом престоле на самом краешке приютился пришлый старичок, лысенький и остроглазый. За его спиной стоял третий старец с высоким лбом, криво перепаханным глубокими морщинами. Среди слушателей на почетном месте торчал с непокрытой головой Калистрат Крицын. Асташа с удивлением узнал о его соседях и некоторых известных сплавщиков. Анисима Ивановича Колупанова из Пришаковки, Сазонта Базина по прозвищу «Семь сундуков» и Довлата Халдина из «Демидовской шайтанки», Авсея Гелева из «Сулема», приходившегося погибшему Алферке двоюродным дядькой, Гришку Гуляева из «Трёки», Гордея Проклетеныша из «Успенки». Среди сплавщиков сидел и Колыван Бугрин. Асташа сразу выцепил его взглядом. «Слышь, дядя, а на престолах кто?» — шепотом спросил Асташа у стоящего рядом мужика. «На левом старец Гермон, справа старец Калинник Свыга и наш веселогорский старец Павел. Они оба заедино. А о чем речь?» «О разлучении души с телом». Асташа даже обомлел. «Это ли главный-то вопрос на сплаве? На полом вишняке мельницы молотят, ну и старцы. Не зря батя говорил. Все эти перетолки — сутолок речей и заумь разуму. О чем договорились-то, старцы? Сколькими гвоздями душа к плоти приколочена?» — насмешливо спросил Асташа у соседа. Мужик сердито дернул бородой и не ответил. А выговский старец Калинник, словно услышав Асташу, говорил киржакам наставительно, подняв палец. «И апостол Павел в послании к Тимофею о том же намрек. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые польстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». «Воистину басни», — согласился Асташа, заметив в стороне девку. Девка, видать, была с отцом, стояла подаль, плотно закутав голову в платок, но Асташа все равно разглядел в тени платка веселые смородиновые глаза, словно мохнатые от густых ресниц и свежие яркие губки. Чем-то она вдруг напомнила Асташе Неждану Колыванову, хотя была поменьше ростом, да и побойчее вроде бы. Весь интерес у Асташи тотчас обратился на девку, хотя и перетолк Асташа продолжал слушать внимательно. «Макарий Великий говорит, когда человеческая душа выходит из тела, совершается некое великое таинство, ибо если она виновна в грехах, то приходят полчища демонов. Злые ангелы и темные силы берут сию душу и увлекают ее на свою сторону», — гудел у престола старец Павел. «И великое таинство — нечеловечье дело. Коли пастырской благодатью в канон не облечено, нет у людей на то сил и все тут». «Что значит душу с телом разженить?» — дребезжал выговский посланник Калинник. «Вы вспомните слово об исходе души святого Кирилла Александрийского. Как учитель исход души толкует? Одним смыслом толкует — смерть. Иного нам не заповедано». «Ну, братья...» Будто подталкивал народ к спору старец Гермон с прищуром глядел на сидевших вокруг. «Ежели душа во сне покидает человека, то человек волен отпускать свою душу, как волен засыпать». Не поднимая глаз, сказал вдруг Колыван, словно через силу, словно бы не свою мысль. «Тело без души все равно не мертвое тело, а со святым духом, которым вдохновлены и душа, и плоть». «Что притчи говорят, святые предания?» — громко спросил Калистрат, явно гордясь своей ученостью. «У преподобного Василия Нового были ученики Григория Феодора. Феодора умерла, и во сне Григорий услышал ее рассказ о смерти. Утром при благословении преподобный Василий спросил Григория: „Где ты был сию ночь?“ Григорий отвечал: „Спал на одре своем“. Старец сказал: „Знаю, телом почивал на одре, а душой был в другом месте. Значит, душа Григория сокрушалась в соболезновании, летала навстречу с душой Феодоры. Плоть же без души жива осталась». «Гори, народ, толк общий», — кивнул собравшимся Гермон. «У грешников ангелы душу сквозь ребра вынимают», — неуверенно сказал мужик с ревым и глупым лицом. Перетолк молчал. Прибой снял шапку и напоказ перекрестился. «Прологи на первый день июля в повести святого Нила говорится: „Душа человека посреди есть ангела и беса, и ангел ибо влагает и показует, и учит еще к добродетелям. Бес же влагает еще суть греха, душа власть имеет, еще последовать ему же любо хочет или ангелу, или бесу, добавил и кто-то из плавщиков. Власть имеет. Вот как сказано, душа сама движется может, куда человек ее направит. Коли кто мается на одре, а помереть не может, просит доску в потолке вынуть, да угол крыши разобрать. Рассудительно сказал другой сплавщик. Значит, с разумом сам душу свою отсылает. Старцы Калиник и Павел молчали, раздумывая. Асташ покосился на черноглазую девку. Та заметила, но сделала вид, что не замечает, крепче взявшись руками за кончик платка. «Есть молитвенный чин на разлучение души от тела, когда человек долго страждет!» — услышал Асташа голос бубенца, тоже нашедшего, что сказать. «Люди сами просят разлучить душу с телом, то есть по своей воле отправляют душу вовне!» «Бесы и волхвы тоже могут совершать много дивного. Попомните, черт смущает, бес подстрекает, дьявол нудит, сатана творит лживые чудеса, лукавый может и душу выпускать на волю. С его-то наущения аиндорская волшебница вызвала Саулу тень умершего Самуила». Угрюмо сказал старец Павел, но в ветхозаветные времена подобное каралось смертью. «Я уж говорил тебе, отче», — старец Гермон повернулся к Павлу, — «чтобы ты не путал душу умершего с истеженной душой живого. У мертвого душа никакой воли не имеет. Ну, калистрат, Свет Назарыч!» «В притче о богаче и Лазаре просит богач Авраама послать Лазаря к своим братьям», — заговорил калистрат, польщенный приглашением. «Ежели мертвая душа богача волю имела, то не просила бы верно. А истяженная душа человека живого воли не теряет и силу имеет волю эту исполнить, потому как Святой Дух воедино объемлет и плоть, и душу из нее истяженную». «Помогай, отче», — проворчал Павел Калиннику. «Какова же воля у истяженной души, коли сам Иоанн Златоуст сказал, невозможно блуждать душе, уже отделившись от тела», — произнес Калинник и поджал губы, чуя слабость своих слов. «То сказано о душе мертвого человека, сам понимаешь», — насмешливо возразил Гермон. «Народ согласен?» «Ну да, да, да. Ну вот тот же Златоуст о дьяволе говорит. Он прельщает и соблазняет нерадивых, однако ж не удерживает насильно и не принуждает», — подтвердили из толпы. «Значит, душа живого человека имеет волю отжениться от дьявола. И коли ты от дьявола отженился и душу истязаешь, это дело Богу терпимое». Гермон довольно закинул ногу на ногу, протянул руки и на колени сцепил пальцы в замок, чуть подрагивая носком добротного сапога. Мужик, стоявший рядом со Сташей, сердито буркнул. «Бес качает наш праведник-то!» «Святой Василий Великий говорит, приедет угрюмый ангел, насильно поведет и повлечет душу твою, связанную грехами, часто обращающуюся к тому, что оставляет здесь и рыдающую безгласно, потому что уже сомкнулось орудие плача». Опять влез калистрат. «О чем та речь? О том, что хоть и во грехе, душа сама по себе воле бесу не дастся. Насильно ее ангел угрюмый уводит, а грехи истяженческие наши старцы отмаливают. И справедливостью дел толка нашего ковчежец добра против ковчежца зла переполняется». «Да не знаю я толка истяженческого!» Вдруг вырвалось у Калинника, повернувшегося к калистрату. «Знаю ересь истяженческую! Из того, что Мирон Галанин ее толком признал, она толком не стала! Он хоть само душегубство толком пусть признает, но ничто не толк, если не соборно!» «А не Невьянский собор!» — тотчас напомнил Гермон. «Как там дело сложилось, сам знаешь!» — запальчиво отрезал Калинник. «Криком из бани рубится!» «Ну, а о том с отцом Мироном и спорь!» «Не с нами?» — усмехнулся Гермон, растопырил ноги и уперся руками в колени, словно пристраивал руки покрепче, вроде как драки не хотел. Асташ снова посмотрел на черноглазенькую. Девка и сама косилась на Асташу. Неожиданно пойманная на ответном взгляде, она смутилась и отвернулась. Старец Павел тоже опустил руки, непокорно покачал головой и тихо, но веско произнес: «Бесовство!» Толпа слушающих недовольно загомонила, кто-то из мужиков сдергивал шапку в бессильном негодовании, а Колыван почему-то вдруг нахлобучил ее, словно прятался. Мужик, что стоял рядом со Сташей, удовлетворенно хмыкнул. «Какое ж бесовство!» — Калистрат даже поднялся на ноги. «Блаженный Иоанн милостивый говорил, когда душа выйдет из тела и начнет восходить к небу, ее встречают бесы и подвергают многим истязаниям. Во время шествия души святые ангелы не могут помочь ей, помогают ей единственно покаяние, добрые дела, а более всего милостыня. Мало ли у истяжельческого толка добрых дел, чтобы душу сохранить и отогнать мрачных муринов, ефиобов и бесов-мытаимцев?» Подтверждением Калистрату был общий гул одобрения. В четвертом слове Исаии отшельника сказано: «Когда душа выйдет из тела, ей сопутствуют ангелы», — заговорил еще кто-то из плавщиков. «Навстречу ей выходят темные силы, желая чем-нибудь удержать ее. В то время не ангелы противоборствуют врагам, но дела, совершенные душой, ограждают и охраняют от грехов, не допуская им прикоснуться к ней. Душа по благости дел ее и бестелесной оболочки недоступна дьяволу». «Ангел-хранитель всегда при душе», — поддакнули из толпы. «Да поможет ли он, когда раскроют свитки и прочтут хартии, где жизнь человеческая описана?» — гневно спросил Павел. «Тогда же и никонианцы в молебном каноне ко Господу и Пресвятой Богородице на разлучении души с телом поют тропарь. Горького мытар с начальниками родержателя от жени далече от меня. Неужто древле православной веры люди сатане доступнее?» А Сташа удивилась, какой угрюмой надеждой Колыван глядит на каждого говорящего. «Главная проверка произнесения имени Иисуса», — громко сказал Гермон. «Кто из плавщиков святого имени боится, а? Выйди сюда!» Пространство перед престолами оставалось пустым. «Крест! Бесом язва!» — крикнули из толпы. «Сказано, пиявки облипают тело живое и сосут из него живую кровь, но если обдать тело соленою водою, то пиявки тотчас отпадут, так и Господь осолил естество наше солью благодати Святого Духа, и бесы все должны отскочить от него пораженные». Победно произнес Гермон. «А естество и плоть и душа? Есть небо среди наших и корыстолюбцы, и греховодники, но толк тут ни при чем». «Да если бы от толка вашего только благодать на души снисходила, другой бы разговор был!» Упрямо возразил Калиний, хоть и подавленный, но не сдавшийся. «Но ведь старосты ваши мзду с того имеют! Мзда на скиты идет!» Сразу гневно перебил Гермон. «А какие скиты на Руси своим хлебом живут? Покажи! Скиты подаяниями и дарами живут, а в вашем толке на скиты подать! И то тлетворно, а потому и дело само тлетворным становится!» А Саш понимал, что старцу-калинику нечего сказать, а потому старец бил уже по мирской сути дела, не по вере, которую опровергнуть не смог. «Зло само себя плодит, его сеять и жать не надо! Оно с малого зерна великим снопом прирастет!» Святой Андрей Христа ради юродивый притчу рассказывал об иноке из Царьграда, многими добродетелями украшенном, но сребролюбивом. За душу инока того спорили ангел и бес, и бес доказал, что инок этот есть язычник, потому что поклоняется золотому тельцу, и никакие добродетели не спасли душу инока, увлеченную в пекло, так и ваш. Учителя, что имеют в каплицах рядом с образами оксамиты, маргариты и скрыни пенязи, тельцу поклоняются, а потому язычники, и требы ваши языческие, и обряд языческое заклинание!» Григорий Богослов определял: «Заклинание есть изгнание демонов», — сразу спокойно возразил Гермон. «А святой Иустин мученик говорил: всякий демон побеждается и покоряется через заклинание именем Сына Божия». А Саша тотчас вспомнил, как перед сарафанным бойцом читал «Лодью несгубимую» сплавщицкий заговор. По именам, по делу, конечно, Господь его выручал, но было в образе этого чуда что-то бесовское было. Асташ это чувствовал, будто в темном амбаре слышал кошку, а поймать не мог. Старец Калиник долго молчал, похоже, огорчался поражением. Насобленный Павел отвернулся, бездумно оправляя за поясок выбившуюся рубаху. Апостол Павел кисолонцам завещал не спешить колебаться умом и не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, — расслабленно и тихо сказал Калиник. Он говорил, да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, ибо тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Асташ в который раз глянул на черноглазую. Поджав губки, чтобы не улыбаться, девка таращила на него озорные глазенки. Асташ ухмыльнулся и чуть заметно кивнул головой в сторону опушки, мол, прогуляемся потом, красавица. У девки на щечках появились ямочки. «И кто ж таков взят был?» — выкрикнули из народа. «Да кто? Петр Федорович, царь наш по праву, что даровал волю, крест и бороду, которого вы, еретики и стяжельцы, пугачом зовете и ургаланом языческим считаете!» — неожиданно гневно закончил Калинник. В толпе опять начался ропот. И вдруг закричал мужик, стоявший рядом со Сташей. «Да срам слушать-то! Кого пугачом не поверь, все словоблуды! Какой царь? Какой праведник? Праведника в безвестности ищите! Он ведь не на виду, не на горе, из мертвецов сидит! Тьфу!» Мужик в досаде плюнул, развернулся и пошагал прочь от перетолка, который разом возмущенно загомонил. «Ну, Корнила Нелюбин у нас всегда на особицу», — хмыкнул Калистрат так, чтобы все слышали. «Потому как один он умный среди всех нас, дураков!» — зло объявил старец Павел, натягивая на широкие худые плечи армяк и собираясь уходить. «Отцы наши в расседины земные укрывались веру спасать, а мы в куполях житейских погрязли вместо спасения. Чусовая отче сама, как расседина земная!» — вслед ему крикнул старец Гермон. Асташа не мог удержаться, чтобы не бросить взгляд на черноглазенькую. Девка смутилась, совсем закрыла кулачками лицо и только чуть заметно качнула головой. «Ладно, увидимся на опушке». У Асташи сама собой развернулась грудь, но вдруг в душу ему словно холодной водой плеснули. Это Колыван глядел на него сквозь толпу. Сначала Асташ подумал, что Колыван глядит на уходящего Корнилу, однако нет, Колыван глядел именно на него. «А что сказали?» — забеспокоился Асташа. «Что сказали-то, чтоб до меня и до Колывана обоих касалось?» «И далее апостол как про вас говорит, про учителя вашего, коего вы от мира скрываете?» — все гундел в общем гамме Калинник, которого уже никто не слушал. «Коему учителю он грядущее предвещает, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения!»